Салливановские адвокаты специально проинструктировали его, что надо ходить, говорить, сидеть так, как это делает сам Люсьен. Копировать его во всем. Его даже одели, как Люсьена, в точно такой же костюм. Этел и ее муж отрицали всякое родство своего мальчика с Уилбенксами, но жюри присяжных придерживалось противоположного мнения. Поздний брат был признан законным наследником сэра Джона Уилбенкса, имевшим право на треть всего наследства, в том числе, значит, и на часть поместья с домом. Люсьен, не выдержав, обложил присяжных, ударом кулака поверг выигравшего иск позднего брата на пол и истошно вопящим был вынесен из зала суда и припровожден в камеру городской тюрьмы. Подав апелляцию, он добился пересмотра и отмены решения присяжных, но никак не смог отделаться от страха перед возможностью новых судебных разбирательств, взбреди только Этел в голову изменить свои показания. Кончилось все это тем, что Этел Туити продолжала свою работу в фирме Уилбенкс. Потеряв всю клиентуру, Люсьен был только доволен. Никогда в жизни он не собирался стать, подобно своим предкам, практикующим юристом. Больше всего на свете его привлекало уголовное право, так что мало-помалу старая фирма начала обрастать новыми, специфическими клиентами. Люсьену требовались дела об изнасиловании, убийствах, похищениях детей, словом, нечто такое, от чего все другие с радостью отказались бы. Ему нужно было чувствовать себя защитником гражданских прав и свобод. Но вершиной его честолюбивых устремлений было стать юристом-радикалом, пламенным радикалом, берущимся за самые гиблые и непопулярные дела, с блеском выигрывающим их и находящимся на гребне славы. Он отрастил бороду, развелся с женой, сменил конфессию, продал кому-то свое членство в местном клубе, зато вступил в ассоциацию юристов, специализирующихся по уголовному праву. Вышел из правления банка и в течение очень короткого времени стал для Клентона олицетворением всех небесных кар. Он вел изнурительные тяжбы со школами по вопросам сегрегации, с губернатором из-за местной тюрьмы, с городскими властями, потому что они отказывались подметать улицы в той части города, где проживало темнокожее население, с банком, почему это среди кассиров нет ни одного негра, с судейскими чиновниками штата, полагая, что они склонны к ужесточению приговоров, с фабриками, они, видите ли, не признают организованного труда. Ему и на самом деле удалось выиграть немало уголовных дел, и не только в своем округе. Ширилась его известность среди черного населения, беднейших белых слоев, к нему обращались некоторые профсоюзы из северных районов штата, репутация упрочивалась, он провел несколько дел, связанных с нанесением увечий и смертью в результате несчастного случая на производстве, семьи пострадавших получили очень неплохие компенсации, фирма, он сам и Этел процветали. Самому Люсьену, однако, деньги были не нужны. Он родился с ними и никогда всерьез о них не думал. Всеми финансовыми вопросами ведала Этл. Борьба за законность стала смыслом всей его жизни. Не будучи обременен семьей, Люсьен превратился в настоящего трудоголика. Он без остатка отдавал себя своей страсти по 15 часов в день, 7 дней в неделю. Других интересов у него не было, кроме выпивки. В конце 60-х он заметил, что более всего ему по вкусу Джек Дэниэлс, одна из самых дорогих марок виски. К началу 70-х он стал настоящим пьяницей. А когда в 1978 году взял на работу Джейка, то представлял собой уже абсолютно законченного пропойцу. Тем не менее, он ни разу не позволил зеленому змею вмешаться в ведение какого-нибудь дела. Нет, Люсьен научился работать и пить одновременно. Он постоянно пребывал в подпитом состоянии, являя собой адвоката, опасного во всех смыслах. Резкий и неуживчивый по натуре, выпив, Люсьен просто пугал окружающих. В ходе судебного заседания он мог запросто смутить своих коллег, оскорбить судью, наброситься с криками и кулаками на свидетеля, а потом за все это просить прощения у жюри присяжных. Он не уважал ровным счетом никого, и было невозможно ни запугать его, ни шантажировать. Его опасались, потому что он мог сказать или сделать абсолютно все, что ему взбредет в голову. В его присутствии люди предпочитали ходить на цыпочках. Люсьену было это известно. Ему это нравилось. Он становился все более эксцентричным. Чем больше он пил, тем более чудные трюки выкидывал, и тем больше о нем говорили. А это, в свою очередь, давало ему новый повод выпить. С 1966 по 1978 год Люсьен нанял и уволил 11 сотрудников. Он пробовал черных, евреев, испанцев, женщин, однако никто из них не смог с ним сработаться. В офисе Люсьен был настоящим тираном, вечно осыпающим проклятиями своих молодых сотрудников. Некоторые не выдерживали и месяца. Был, правда, один, его хватило на 2 года. Чудачества Люсьена делали его невыносимым. Но это нетрудно понять. С его деньгами он мог себе позволить быть эксцентричным. Его же подчиненные? Нет. Джейкл он нанял в 1978 году, когда тот только что закончил колледж. Родом Джейк был из Кэравуэя, расположенного в 18 милях к западу от Клентона. Городка с населением в 2500 человек. У молодого юриста была приятная внешность, консервативные взгляды, искренняя вера в Бога и хорошенькая жена, которой не терпелось завести детишек. Люсьену было интересно, сможет ли он выпестовать из новичка то, что ему нужно. Джейк согласился на его предложение, однако с целым рядом оговорок. Просто в тот момент он не мог найти более подходящей работы ближе к дому. А через год Люсьена лишили права заниматься адвокатской деятельностью. Для тех немногих, кто любил его, это стало настоящей трагедией. Профсоюз обувной фабрики призвал к забастовке. Профсоюз этот был создан самим Люсьеном. Он же представлял и его интересы во всех судебных процессах. Руководство фабрики начало нанимать новых рабочих взамен бастующих. Пришлось прибегнуть к насилию. Люсьен отправился к пикетчикам, чтобы не дать упасть их боевому духу, выпив перед этим больше обычного. Группа штрейкбрехеров попыталась прорваться через линию пикетов. Началась вульгарная уличная драка. Люсьена, наиболее рьяного и последовательного защитника интересов рабочих, арестовали и вновь припроводили в тюрьму. В суде его обвинили в нарушении общественного порядка, организации драки и появлении на улице в виде, оскорбляющем достоинство гражданина. Люсьен подал апелляцию, но впустую. Подал вторую, с тем же успехом. За прошедшие годы Ассоциация юристов штата уже достаточно устала от выходок Люсьена Уилбенкса. Ни у какого другого адвоката в штате не было такого количества нареканий, как у него. Ему делали замечания как в приватном порядке, так и перед лицом коллег. Его на время лишали права работать, но все это не принесло никакого результата. Дисциплинарная комиссия Ассоциации уже не могла больше с ним мириться. В конце концов, Люсьен отвратительным поведением, позорящим доброе имя ассоциации, сделал невозможным свое дальнейшее пребывание в ее рядах. Его лишили права заниматься адвокатской деятельностью. И вновь он подал апелляцию, и опять зря. Его не захотели слушать. Он почувствовал себя совершенно опустошенным. Джейк сидел в кабинете Люсьена на 2-м этаже, когда до него дошла весть о том, что Верховный суд поддержал решение ассоциации. Об этом Люсьену сообщил по телефону Джонсон. Положив трубку, Люсьен подошел к французскому окну, выходившему на площадь. Джейк не спускал с него внимательного взгляда, ожидая, что босс вот-вот разразится тирадой. Однако Люсьен молчал. Он развернулся и неспешно спустился по лестнице вниз, где, остановившись, смотрел некоторое время на плакавшую Этл, а затем поднял голову к вставшему со своего места Джейку. «Присматривай здесь за порядком. Увидимся позже». Они бросились к окну только для того, чтобы увидеть, как Люсьен, сев в свой старенький битый Порше, резко берет с места и скрывается в перспективе улицы. В течение нескольких месяцев о нем ничего не было слышно.